Ты права, ради этого не стоит драться. Но ты часть той истории, которую мне рассказала мать, хотя она никогда не упоминала твоего имени. Были времена, воин Диана, когда я не хотела, чтобы твой отец добился успеха. Я всячески подавляла его, но это, как ни странно, в большей степени повлияло на мою собственную жизнь. Впрочем, сказанное к делу не относится. Твой отец продолжал сражаться и в конце концов стал отличным воином, а потом был произведен в офицеры. Ты его ищешь? Раньше я очень хотела увидеться с ним. Но теперь желаю только сражаться плечом к плечу, будучи воином клана Кречета. Знаю, знаю. По крайней мере, ты последовательна в своих стремлениях и упорна. Если я сумею связаться с твоим отцом, ты не будешь против, если я расскажу ему о тебе? Диана, казалось, некоторое время обдумывала предложение. Нет. Решительно ответила она. «Если кто-то и расскажет ему, то это буду я». Джоанна приподняла стакан, жестом показывая, что желает всех благ своей собеседнице, а затем залпом допила огнефир. «Твое здоровье, воин Диана! Должна сказать, что я презирала твоего отца, но в то же время радовалась, видя, как он храбро и умело дерется». «Судя по тому, что ты показала сегодня в круге равных, ты очень похожа на него. Теперь можешь идти». Диана без лишних слов выполнила приказ. Когда она ушла, Джоанна наконец-то позволила себе полностью расслабиться. Она рухнула на кровать и тут же забылась тяжелым сном. В жутких кошмарах, не замедливших явиться на смену реальности, перед Джоанной замелькали образы Эйдена и Дианы, то приближаясь, то отдаляясь, то опять приближаясь, иногда превращаясь друг в друга, а порой сливаясь в один. Несколько раз она посылала проклятия прямо в эти страшные лица, обещая, что убьет и отца, и дочь.